Глава третья. Как-то утром ей попалось на глаза объявление «Продается», вывешенное на балконе большой желтой виллы. Анна Хиден вошла во двор. И вот она проходит вдоль пористого розового бортика огромного бассейна. Перед ней высятся темными силуэтами на фоне неба два кипариса. На желтых стенах красиво смотрятся серые ставни. Она оглядывает сад. Ей стало ясно, что гостиничная жизнь начинает ее тяготить. Монастырский строгий распорядок этой жизни, приглушенные голоса персонала, ритуалы, обязательные, мягко завлекающие и запахи. Особенно запахи. Непобедимые запахи еды, шампуней, грязи, серы, табака, тележек с моющими средствами и постельным бельем в коридорах. Однако ей было ненавистно и это роскошное обиталище с его стандартным комфортом, идеально приспособленное для туристов, желавших лишь одного — быть нигде, вдали от горестей и на грани смерти под названием «отсутствие». И вдруг на землю обрушивается ливень. Она бежит, торопливо покидает виллу, выставленную на продажу. Стены темнеют, потоки воды струятся по склону вулкана, весь холм течет у нее под ногами, сотни ручейков сбегают вниз к морю. Она пересекает опустевшие площади, перекрестки безлюдны, паперти забиты женщинами в черном, которые пытаются укрыть свои тела под порталами церквей в их сумрачных недрах. Крыши автомобилей звенят под мощными струями ливня. «Ну и дождь», — говорит она, входя через вращающуюся дверь в свой отель и сбрасывая плащ. «Си, вы правы, сеньора, ужасно». Она возвращается из ванной в комнату, в челме из полотенца, которым вытирала волосы, снимает свитер и произносит вслух. «Я замерзла». В гостиничном номере стоит ледяной холод. Хорошо бы сейчас развести огонь. Она думает, «мне нужен камин». «Мне необходим камин, мне необходима крыша над головой, необходимо заботиться о чем-то более конкретном, чем стихи, положенные на музыку, например, о саде, где я готовилась бы ко всей этой весне. Мне нужен свой дом». Произнося мысленно эти слова, она успевает снять юбку и колготки, забирается в постель, читает, натянув одеяло до подбородка и покусывая колпачок шариковой ручки. Она читала. Император Август, не питавший любви к человеческим существам, влюбился в некое место. Он обменял остров Искья на Капри, когда открыл для себя эту мощную скалу в тумане. Капро, остров кабанов, принадлежал до той поры греческой муниципии Неаполя. Позже император Тиберий превратил его в свою загородную резиденцию с 12 дворцами, соответствующими знакам зодиака, как впоследствии Валуа избрали для себя Луару. Анна Хиден опустила путеводитель на песок. Воздух был напоен благоуханием первых распустившихся роз. Стояла мягкая, теплая погода. Она искупалась, потом улеглась на гостиничном пляже под террасой с бассейном. Она читала книгу, взятую в библиотеке отеля. В ней рассказывалась история острова, который ей так полюбился. Песок был серого цвета, более бледного, чем рассветное небо. Она обернулась и взглянула на голубую гору. И там, на голубой вершине, ей померещилась какая-то голубая крыша. Страстная пятница, 25 марта. Жоржу по телефону. «Я заметила тропинку между эвкалиптами. Самого дома я не видела. Когда лежишь на пляже, зонтичная сосна на обрыве заслоняет его, а с дороги над обрывом можно разглядеть только кусочек голубой крыши». «А я съездил на почту», — сказал он ей. «Нашел в твоем ящике налоговое извещение». «Я все улажу по интернету. Так будет удобнее. Спасибо, Жорж. Я сама этим займусь». И снова заговорила о вилле, которую обнаружила несколько часов назад в лесных зарослях. Наведалась туда еще и еще раз. В общем-то, вилла находилась довольно далеко от пляжа. Нужно было взобраться по узенькой, очень крутой, еле заметной тропинке. И вдруг перед вами неожиданно возникал дом, сложенный из туфа. Его венчала крыша из каменных пластин, так тщательно отполированных, что издали они и впрямь казались голубыми. Она видела его раз 20, и лишь потом ей в голову пришла мысль, а не поселиться ли здесь когда-нибудь? Но понравился он ей сразу, еще до того, как она поняла, что можно страстно влюбиться в какое-то место в пространстве. Дом на скале был, по правде говоря, домом-невидимкой. Ни с пляжа, ни из ресторанчика, где в полдень она ела салат, ни тем более с дороги нельзя было увидеть ничего, кроме краешка голубой крыши, да и то, если смотреть с середины склона, выходившего к морю. Большая часть террасы, на которой стоял дом, была вырублена прямо в скале. Вилла не продавалась. Там никто не жил. Надежно укрытая в скале, вилла смотрела с кручи на море. С ее террасы открывалась бескрайняя водная гладь. На первом плане слева — Капри, холм Соренто, а дальше море до самого горизонта. Начав смотреть, она уже не могла оторвать взгляд. Это был не пейзаж, а нечто одушевленное. Не человек и, конечно, не бог, но живое существо. Загадочное око. Некто. Определенный и вместе с тем неопределимый лик. Она стала наводить справки о владельцах или хотя бы об истории этого длинного, узкого, необитаемого дома, вознесенного над морем с юго-восточной стороны вулкана. В агентствах недвижимости о нем ничего не слышали. Она разузнала имя хозяйки у священника маленькой церквушки на горе. Это была крестьянка, жившая на ферме в дальнем конце острова, возле Сан-Анджелло. Место называлось Кава-Скура. Она поехала туда на автобусе. «Ничего я не знаю. Мой дед помер еще в 1870-м». «О, Боже!» — воскликнула Анна. «Сеньора, с чего бы это вам горевать о смерти моего деда в 1870 году?» «Сеньорина», — поправила Анна. «Вы из Франции, сеньорина?» «Да, сразу видать». «Поймите, сеньорина, мой дед — это мой дед, не ваш». «Да». «Так что нечего вам его оплакивать». «Да». «И потом, 1870 год в Италии и 1870 во Франции — совсем разные вещи». «Да». И обе замолчали. Потом Анна Хидден сказала: «Но 1920 в Италии совсем не то, что 1920 во Франции». «Сеньорина, Искья — это никакая не Италия. И еще скажу вам, в том саду никому не удалось вырастить небылинки. Мой дед сложил этот домик для своей сестры Амалии, моей двоюродной бабки. Но моя двоюродная бабка Амалия померла. И мой дед помер, и отец мой тоже помер. Он был последним, кто там жил. Провел в этом доме все годы, что вдовел. А потом там же и отдал Богу душу. Простите меня». «И опять скажу, сеньорина, зачем вам просить прощения за смерть моей родни? А теперь будьте добры, оставьте меня, я должна работать». Крестьянка явно не желала впустить ее к себе в дом.